Дуга нравственной вселенной длинная, но она склоняется к справедливости. Мартин Лютер Кинг, младший. Альфа дракона. Кто-то за это заплатит. Гравитация уже отключилась, и теперь Кейт Лансинг парил в невесомости. Обычно невесомость его успокаивала, но не в этот раз. В этот раз он устало вздохнул и покачал головой. Ремонт повреждений Старплекса обойдется в миллиарды, а сколько граждан Содружества погибло, это выяснится в ходе дознания, перспектива которого его совершенно не радовала. Все удивительные открытия, которые они сделали, включая первый контакт с темнянами, все еще могли оказаться в тени политики, а то и межзвездной войны. Кейт тронул зеленую кнопку «Пуск» на консоли перед собой. Сквозь стеклосталь корпуса донесся лязг, сопровождающий отделение челнока от кольца доступа на задней стене причального отсека. Маршрут был заранее запрограммирован в компьютере челнока. Выход из причальной зоны Старплекса, полет к стяжке, вход в нее, выход на периферии системы Тау-Кита и движение к одному из причалов Гранд-Централа, космической станции Объединенных Наций, контролирующей движение через ближайшую к Земле стяжку. И поскольку все было запрограммировано заранее, во время путешествия Кейту было совершенно нечего делать, кроме как обдумывать недавние события, что само по себе было чудом, хотя в тот момент он не воспринимал его как таковое. Мгновенные путешествия через половину галактики стали рутиной, как это было не похоже на тот ажиотаж, который Кейт застал 18 лет назад, когда была открыта стягивающая сеть, громадный массив, по всей видимости, искусственных порталов, пронизывающих галактику и делающих возможным мгновенные перемещения между узлами сети. Тогда Кейт называл все это магией. В конце концов, 20 годами ранее потребовались ресурсы всей Земли только для того, чтобы основать новый Пекин, земную колонию на планете Тау-Кита-1, в 11,8 светового года от Солнца, и новый Нью-Йорк на Эпсилоне Индейца-3 в 11,2 светового года. А сегодня люди с легкостью прыгают с одного края галактики на другой, и не только люди. Хотя строители стяжек так и не были обнаружены, в Млечном Пути существовали и другие формы разумной жизни, а именно волдохуды и ибы, которые совместно с уроженцами Земли, людьми и дельфинами 11 лет назад основали Содружество планет. Челнок Кейта достиг края причального ангара 12 и двинулся в открытый космос. Челнок представлял собой прозрачный пузырь, способный поддерживать жизнедеятельность одного человека в течение пары часов. Вокруг экватора пузыря располагалась широкая белая полоса, содержащая оборудование системы жизнеобеспечения и маневровые двигатели. Кейт развернулся, чтобы посмотреть назад на корабль, который покидал. Причальные ангары располагались по краям большого центрального диска Старплекса. По мере отдаления челнока, взгляду Кейта открывались сцепленные между собой треугольные жилые модули, 4 сверху и еще 4 снизу. «Боже», — подумал Кейт, оглядывая корабль целиком, — «боже мой». В 4 нижних модулях не светилось ни одно окно. Центральный диск пересекали тонкие шрамы, следы лазерных ударов. По мере того, как челнок смещался вниз, становились видны звезды сквозь зияющую круглую дыру, из него был вырезан цилиндрический сегмент в 10 палуб толщиной. «Кто-то за это заплатит», — подумал Кейт снова, — «заплатит по самому высокому тарифу». Кейт повернулся и посмотрел вперед сквозь изогнутую стенку пузыря. Он уже давно не пытался заметить какие-либо видимые признаки присутствия стяжки. Они были невидимыми, бесконечно малыми точками до тех пор, пока что-нибудь не коснется их, как, например, его челнок. Кейт взглянул на консоль через 40 секунд. В таком случае стяжка раздуется, охватывая проходящий через нее объект. Он пробудет на Гранд-Централе примерно 8 часов, достаточно, чтобы доложить премьеру Петре Киньятти о нападении на Старплекс. После этого он вернется назад тем же путем. Будем надеяться, к тому времени у Яга и Длиннорыла будут новости по второй большой проблеме, которую им приходится решать. Маневровые двигатели челнока заработали по сложной схеме. Чтобы выйти из сети в системе Тау-Кита, нужно войти в местную стяжку сверху и сзади. Звезды сдвинулись, отражая изменения курса челнока, уточняющего угол входа в стяжку, а потом... Потом челнок коснулся ее. Сквозь прозрачный корпус Кейт увидел, как багрово-огненная линия разрыва между двумя сегментами пространства прошла по челноку. По мере прохождения один рисунок созвездий сменялся другим. Позади — зловещий свет зеленой звезды из области пространства, которую он покидал, впереди — розовая туманность. Туманность? Что-то не так. В небе Тау-Кита нет туманностей. К тому времени, как челнок завершил прохождение стяжки, сомнений уже не оставалось. Он прибыл не в то место. Красивая туманность розового цвета, формой напоминающая шестипалую руку, занимала на небе 4 угловых градуса. Кейт завертелся, оглядывая окрестности во всех направлениях. Созвездия, видимые с Тау-Кита, ему были хорошо знакомы. Незначительно искаженные версии земных созвездий, в частности, Валапас, а в его составе яркий Арктур и само Солнце. Но этих созвездий он не узнавал. Кейт ощутил прилив адреналина. Новые секторы пространства открываются регулярно, активизируя новые разрешенные направления входа в стяжку. Наверняка он попал в только что заработавшую стяжку, активация которой сузила допустимый диапазон углов входа, ведущих на Тау-Кита. «Нет причин для паники», — подумал Кейт. «Добраться до места назначения проще простого. Ему нужно просто вернуться к стяжке и войти в нее под немного другим углом, убедившись, что курс челнока в точности совпадает с осью конуса направлений, приводящих к станции Гранд-Централа. Однако же, еще один новый сектор, уже 5-й в этом году. Черт», — подумал Кейт, — «как жаль, что пришлось разобрать половину запланированного 2-го Старплекса для ремонта 1-го. Если дела пойдут так и дальше, 2-й исследовательский корабль очень пригодился бы». Кейт проверил маршрутный рекордер, убедившись, что сможет вернуться к этому месту. Судя по всему, аппаратура работала безупречно. Его первым порывом было осмотреть новый сектор, определить, что полезного он может предложить. Но челнок предназначен лишь для коротких прыжков сквозь стяжки. Кроме того, у Кейта была назначена встреча, которая, он глянул на часы имплант, должна начаться через 45 минут. Он вернулся к консоли и ввел инструкции для повторного входа в стягивающую сеть. Потом проверил параметры входа, которые привели его сюда, и нахмурился. Что такое? Ведь он вошел под точным углом для Тау-Кита. Он ни разу не слышал, чтобы стяжка сработала неправильно. Однако, когда он поднял взгляд от консоли, звездолет уже был перед ним. Формой он напоминал дракона с длинным змееобразным центральным корпусом и огромными стреловидными надстройками, похожими на крылья. Вся конструкция состояла из кривых и сглаженных углов, а синяя, как яйцо малиновки, поверхность была совершенно гладкой. Ни следа швов, окон или каких-либо отверстий, ничего похожего на двигатели. Должно быть, он весь светился, поскольку вокруг не было звезд, чтобы его осветить, и никакая его часть не была затенена. До сих пор Кейт считал, что нет корабля прекраснее Старплекса, до полученных им в недавнем бою ужасных шрамов. Однако Старплекс все же оставался промышленным изделием, прагматичным и функциональным. А этот чужой звездолет был произведением искусства. Корабль-дракон двигался прямиком к челноку Кейта. Согласно цифрам на консоли, корабль был почти километр длиной. Кейт схватил рычаг управления, чтобы уйти с траектории приближающегося корабля, однако дракон внезапно полностью остановился относительно челнока в 50 метрах от него. Кейт ощутил, как колотится сердце. Когда новая стяжка появляется в сети, первой задачей Старплекса является поиск каких-либо следов разумных существ, активировавших стяжку, пройдя через нее в первый раз. Однако сейчас в одноместном транспортном челноке у него не было ни сигнальной аппаратуры, ни вычислительных мощностей, необходимых хотя бы для попытки установить контакт. Кроме того, он не видел никаких следов корабля, когда осматривал небо всего несколько секунд назад. Корабль, который может двигаться так быстро, а потом мгновенно остановиться в открытом космосе, наверняка является продуктом весьма передовых технологий. Один Кейт тут бессилен. Ему нужен, если не весь Старплекс, то хотя бы один из дипломатических кораблей, который он нес в своих ангарах. Он щелкнул клавишей, направляя челнок к стяжке. Ничего не произошло. Хотя не совсем ничего. Вывернув шею, Кейт смог заметить выхлоп маневровых двигателей, установленных на внешнем краю кольца, опоясывающего обитаемый пузырь челнока. И тем не менее, челнок не вращался. Звезды на небе оставались совершенно неподвижными, что-то удерживало его на месте, но если это был буксировочный луч, то самый плавный и точный из всех, что Кейту встречались. Транспортные челноки хрупки. Под обычным буксировочным лучом его стеклосталевый корпус уже бы скрипел по швам. Кейт снова посмотрел на прекрасный корабль и увидел, как прямо на его глазах появился... Да, должно быть, причальный док появился на его боку под одним из изгибающихся крыльев. Кейт не заметил никакого движения, никаких скользнувших в сторону панелей, открывших отверстия в корпусе. В один момент корпус был сплошной и гладкий, а в следующий в брюхе дракона уже зияет кубической формы выемка. Кейт обнаружил, что его челнок теперь движется в направлении, противоположном заданному его инструкциями, прямиком к чужому кораблю. Вопреки всему, он вдруг запаниковал. Да, он был счастлив участвовать в первом контакте, но предпочел бы более равные условия. Кроме того, у него остались жена, сын-студент и вообще целая жизнь, которую он очень хотел продолжить жить дальше. Челнок вплыл в причальный док, и Кейт увидел, как позади него вдруг возникла стена, отгородив кубическое пространство от внешнего космоса. Внутри помещение было освещено со всех шести сторон. Челнок, видимо, по-прежнему удерживался буксировочным полем, никто не стал бы втягивать его внутрь только для того, чтобы дать ему разбиться о стену за счет собственной инерции. Однако эмиттера поля нигде не было видно. Пока челнок продолжал свой путь, Кейт пытался мыслить рационально. Он вошел в стяжку под углом, который должен вывести к Тау-Кита, никакой ошибки не было, и все же вместо Тау-Кита он как-то попал... Нет, его отвели сюда. Из чего следовало, что кто бы ни управлял этим межзвездным драконом, он знал о стяжках гораздо больше, чем народы Содружества. И в этот момент его осенило. Он понял ужасную вещь. Пришло время оплатить проезд.